берега сидели на корточках, чистоплотные, как еноты, малайцы, и стирали свое бельишко, еще не просохшее после вчерашней стирки. Возле них примостились матросы-негры, самые грязные, как черти. Они усердно грохмалили белоснежные воротнички и манжеты. А рядом купались белые полярные медведи из цирка Шапито. И это разнообразие настраивало Савку на приключенческий лад. Появился отец, взъерошил Савке волосы. «Поздравляю! Тебе сегодня исполнилось 14. Разве? А я и забыл». Отец рассказал, что немцы приближаются к Волге. Образован новый фронт. «Сегодня у нас митинг. Будем выкликать добровольцев в морскую пехоту». В июле буйно отцвела северная черемуха. Она совсем скрыла дома соломбальских мастеровых. В один из таких дней Савка от нечего делать поплелся на привоз и еще издали заметил, что от реки в сторону экипажа валит нескончаемая колонна подростков, почти его одногодков, чуть постарше. В руках мальчишек тряслись фанерные чемоданы, болтались на спинах родимые домашние мешки. Вся эта ватага, галдящая и расхристанная, двигалась неровным строем в сопровождении вспотевших от усердия флотских старшин. «Эй, кто вы такие?» — крикнул Савка. «Юнги!» — донеслось в ответ. «Какие юнги?» — обомлел Савка. «Вы откуда взялись?» Из рядов ему вразброд отвечали, что они из Москвы, из Караганды, из Иркутска, с Волги. Старшина отодвинул Савку прочь. «Не мешай, разговаривать со строем нельзя». А дальше все было как во сне. Одним духом Савка домчал до дому, из чемодана выхватил 2 тома своих сочинений и понесся вдоль речки Курьи, не чуя под собой земли в сторону экипажа. Юнги уже прошли через ворота в теснины дворов флотской цитадели, и Савка нагло соврал часовому. «Я же с ними! Ей-ей! Отстал на перевозе!» Штык часового откинулся, освобождая дорогу в новый волшебный мир, который зовется флотом. Иногда бывает так, что судьба человека решается в считанные минуты, и да будут они благословенны. Стоял июль, жаркий июль 42-го года. Хроника ТАСС, июль 1942 года. 1-го. На Севастопольском участке фронта германские войска ценой огромных потерь продвинулись вперед, завязались рукопашные схватки. 2-го. На Курском направлении ожесточенные танковые атаки противника. Советские войска оставили Севастополь. 8-го. Советские войска оставили Старый Оскол. В Баренцевом море советской подводной лодкой торпедирован германский линкор «Тирпиц». 14-го. Ожесточенные бои советских войск с группировкой противника, прорвавшейся в район Воронежа, и тяжелые бои с наступающими силами врага южнее Богучара. 15-го. Советские войска после ожесточенных боев оставили Богучар. 19-го. Советские войска оставили Ворошиловград. 21-го. Налет советской авиации на Кенигсберг. 23-го. Югославские партизаны за последние 12 дней заняли 7 городов. 24-го. Ожесточенные бои в районах Воронежа, Цемлянской, Новочеркасска и Ростова. Растет партизанское движение в Польше. Убийство германских полицейских стало повседневным явлением. 27-го. Британские войска на Египетском фронте отошли на исходные позиции. 30-го. оккупация японскими войсками островов Ару, Кей и Тененбергских близ Северной Австралии. Митинг